Валирадату шар, этому желание, это условие. Лианна Аллаха джалла ва аля джаалаха фи дзалика аль-масах аш-шарт. Потому что Всевышний Аллах он обусловил, то есть в этом контексте указал на это как условие. Факали юридуна ан ятахакаму ля тагут, сказал, они желают обращаться за судом к тагуту. Ан ятахакаму, то есть обратиться за судом, газаль маздар, я не юридуна тахакума иля ат тагут, то есть хотят обратиться судом к тагуту. Вот тагут исмун ликулли ма таджауза бихил абду хаддаху мин матбуина ва маабудина ва мута. То есть тагут, как мы раньше брали, это все, в чем переходит раб границу, будь это тот, за кем он следует, тот, кому он поклоняется, или тот, кому он подчиняется. Кали джаллавали вакад умиру аяк фаруби. И им было приказано проявить неверие в него, то есть отказаться от него. Я не аняк фаруби тагут, то есть отказаться от тагута. Аняк фаруби кулли ма тахакаме или шар илляхи джаллавали. Бикули тахакумин ля гари шар илля. Отказаться от любого суда к незаконам Аллаха. Фалямру биль куфри бит тахакум ля тагут газа амрун ваджиб. И поэтому приказ отказаться от тагута, это является обязательным приказом. Ваху минафради таухид, является одной из единиц таухида, у минафради таавим илля, и одной из единиц возвеличивания Аллаха фиру бубиятихи, в его господстве. Фаман тахакам илля тагути би радатихи фагазан тафа ангу лиман аслен, кама далля талихи лай. И поэтому тот, кто обращается к тагуту по своему желанию, у этого человека отрицается полностью вера. Как на это указывает аят. Валякаду умиру айяк фаруби. Им было приказано отказаться от этого. Ваюриду шайтан он юдиллягум далялям даида. А шайтан хочет увлечь их в далекое заблуждение. Далля далика алян нагаза мин вахи шайтан ва мин тасвилихи. В этом указание на то, что это является научением шайтана и его искушением. Каля тааля ва иза киля лагум ля туфсиду фил арди калю иннама нахну муслихун. Также шейх привел аят. И если им скажут, или если им говорят, не распространяйте нечестие на земле, они говорят, мы только творящие благое. Это слова мунафиков. Валивсаду филь ард битахкими гайри шари ля би ишраки билля. То есть нечестие на земле как проявляется? Когда в суд берут незакон Аллаха и предают ему в сотоварища. Фаль арду исляхуга би шариати ва биттаухид. То есть исправление того, что на земле, или порядок на земле будет только с шариатом и с таухидом. Фаевсадуга бишширк бианвайхи. И поэтому порча или нечестие на земле по причине ширка и всех, то есть во всех его проявлениях. Аллази мингу ширку фита. И одним из которых является ширк в подчинении. Валихаза сака шейх хазиль ая тахта хазиль баб. И поэтому шейх привод атаят в этом разделе. Ляжи ан юбайин аляки анна салях аль ард бит таухид. Аллази мингу ифраду Аллахи джалла ва аля бит таати. Ва ан ля юхакама илля иля шар'ихи. وَأَنَّ إِفْسَادَ الْأَرْضِ بِالشِّرْكِ الَّذِي مِنْهُ أَنْ يُجْعَلَ حُكْمَ غَيْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا جَائِزًا فِي تَحَاكُمِ إِلَيْهِ. И поэтому шейх объяснил, что саляху ль-ард, то есть земля будет праведной, только как тогда будет таухид. И из проявления этого таухида уединение Аллаха в подчинении. И в том, что не надо обращаться ни к кому, кроме как к его шариату. А нечестие на земле распространяется через ширк. И одним из проявлений является, когда берут в суд закон не Аллаха и делают его дозволенным фитахаку миляй. Видите, вот шейх давабит и ставит джайз, ятакит. То есть, чтобы кто-то не сказал, шейх говорит, чтобы просто замилился. То есть, тот, кто считает это дозволенным баракалуфиком. И поэтому, то есть, очень важно, опять еще раз напоминаю, может быть, еще несколько раз напомню, мы когда это читаем, то есть, не надо ограничивать вот этот тахакум, обращение судом, только к судебным разбирательствам, прокуратуре или же к правителям. Нет, об этом мы должны тоже так же думать. То, что творится в наших домах, между нами и нашими братьями, между нами и нашими женами, между нами и нашими детьми. Пали ва каули гуляту всиду филь арды бада исляхия. И также его слова «не распространяйте нечестие на земле». Они «гуляту всиду филь арды бада исляхия». Это другой аят у нас, да? Также слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, не распространяйте нечестие на земле после ее исляха, то есть после того, как после порядка на ней, как упрощен на ней порядок. Валь аяту ля текабля, аят, который до него вайзакиля лягум ля туфсиду фил арди калю иннама нахну муслихун, аят, который был ему, если им говорят, не сейте на земле нечестие, они говорят, мы только творящие благое. Фазахира анна мин хисаль мунафикин аннахум ясауна фи ширку фи васаили ва афради. То есть ясно, что из признаков мунафиков то, что они стремятся в распространении ширка и того, что приводит к ширку и единит ширка. Ваякулюна иннама нахну муслихун. И они говорят, мы только творящие благое. Вальфи хакикати аннахум хумуль муфсидуна валя килля и шарун. Однако на самом деле они только порчу сеют и не чувствуют это. Ляннахум иза араду ширк. Потому что если они желают ширка и обращаются к законам, не к шариату, это является нечестием. И поэтому стремление в этом, это стремление в распространении нечестия. Шейх Утамин говорит, то есть насчет аята «Валя туфсиду филь арды бада исляхиха», «Валя туфсиду филь арды бада исляхиха», то есть не распространяйте нечестие на земле после того, как на ней был порядок. Он говорит, то есть «Мин исляхи мин кибаль муслихин», то есть после того, как там порядок навели те, кто наводит порядки. То есть, а это пророки были посланы, правильно же? И в наше время это кто? Наследники пророков. То есть наследники пророков, ученые, уляма, они и есть те, кто наводит порядки. И поэтому шейх говорит, «Уамин залика», то есть как распространение нечестия, «Алюкуфу дидда дава тахлиль ильм», когда человек стоит против призыва ученых. То есть обладатели знаний, когда призывают, они становятся против этого призыва. «Валюкуфу дидда дава тисалев», или же когда человек стоит против призыва салифов. «Вадидды ман юнади биан якун аль-хукму бима фил китаба сунна». Васуннати Расули. И когда человек стоит против того, кто призывает к тому, чтобы хукм, постановление, было в соответствии с тем, что в Коране и Сунне. И поэтому мы говорим, те братья, которые сейчас в интернете, на этих форумах день и ночь делают такфир президентам, они первые, кто сеет и приводит этот аят, не распространяйте нечестие, обращаясь к этим правителям. Вы первые, кто сеете нечестие тем, что вы, баракаллаху фикум, поносите таких больших, то есть поносите больших ученых и унижаете их, и отвращаете людей от обращения к ним. То есть, баракаллаху фикум, каково положение людей? Если люди сейчас не будут слушать больших ученых, не будут обращаться к ним за фатава, а к кому же им обращаться? Эти люди косвенно говорят, напрямую они это не могут сказать, обращайтесь к нам, обращайтесь в их форумы, заглядывайте в их форумы, валия зубилля. Шейх дальше говорит, «Кали ва каулю ва фа хукмаль джагилиети ябгун, ва ма нахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун». Неужели суда времен джагилия не желают? А кто же лучше Аллаха по суду для людей, обладающих уверенностью? Или же по суду в быту? То есть мы сказали, хукм возвращается суд среди людей здесь, или же суд Аллаха субхана ва тааля в его созданиях. Валь джагилияту би хукми баадихим аля баад. То есть как проявляется суд времен джагилия? Когда одни судили других. Яни, аль-башир, юсанну шариат, фаяджалюха хаким. Когда некие люди придумывают какие-то законы и судят по этим законам. Аллаху джаллаху аль-лави халяк аль-ибад. Всевышний Аллах, он тот, кто создал рабов. Ваху а'ляму бима юслихухум. И он лучше знает, в чем им польза. Вама фиги ладль, в чем справедливость. Вафильфасли байна тахасуматихим. И как надо решать споры между ними. Вальфасли фиагдиятихим. Споры в их судебных разбирательствах. Вахусуматих, в их недопонимании. Фаманхакама или шараиль джагиле. И тот, кто обращается к законам времен джагиле, факатхакам аль-башар. Этот человек, то есть, делает судьей человека. Вамана валька нагуйтахазаху мутаан. То есть, он этим самым следует за ним миндуни лля и не следует Аллаху. Ваджалиху шарикан лля. И этим самым предает Аллаху сотоварищи фи айбадати та в поклонении и подчинении. Вальваджибан аль абда яджалю хукмаху ва тахакамаху иля Аллахи джалю аля дуна масива. Является обязательным, чтобы раб делал свой суд и обращался судом только к одному Всевышнему Аллаху и больше никому. Аллаху джалю аля хукмаху ва ахсану ляхкам. Законы Аллаха это самые лучшие законы, как сказал Всевышний Аллах, «Афагайра Аллахи абтаги хакама». Неужели я буду желать судью кому-то, кого-то, кроме Аллаха? «Вакали гуна ва ман ахсану мин Аллахи хукман ли кауми юкинун». И кто же может быть лучше Аллаха по суду? И это понимают только обладающие знанием, или же те, кто уверены, те, кто имеет правильное убеждение. Фадалля аля анна л-хукма гайрихи иннама хуа кама каля таифатун зибалятуль адхан. И поэтому это указание на то, что суд не Аллаха субхана таля, как сказали некоторые ученые, что это мусор разума и обрезки, то есть тоже нужная вещь, которую выкидывают, обрезки мыслей. Ля тусау шай инда ман акиля тасарруф Аллаха джалла уаля фи мульки ва малякути. Это никак нельзя сравнить с тем, кто понимает или же задумывается над тем, что делает Аллах субхана ва тааля в своей власти. И поэтому даже баракаллаху фикум некоторые неверные сами говорят. То есть говорят, допустим, когда их спрашиваешь о демократии, они говорят, демократия это грязь. Это, то есть сами неверующие говорят, что демократия это вообще ничего, это мусор. Но это самое лучшее, что придумали люди. То есть самые неверующие так говорят, примерно такого выражения. То есть они говорят, что демократия, допустим, это законы и так далее, что это вообще ничтожная вещь. Но это самое лучшее, что придумали люди. Ван ляйса, поэтому эти люди не знают просто о законах Аллаха. Ван ляйса тамма хукмун илля хукму робби джалля валя. И нету, то есть, правильного суда, кроме как суда Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Вазиль масали хия масаля тут тахакум ля гайри шариля мин аль масаля лати якау фия хальтун кафир хассатан инда шабаб. Этот вопрос, то есть вопрос обращения за судом кому-то, кроме Аллаха, из тех вопросов, в которых путаются многие из молодежи. Вазали кафия азаль билят ва фи гайри, будь это в этой стране, то есть в Саудии, также в других странах. Вахия мин азбаби тафаррук аль муслимин. Это является одной из причин раскола среди мусульман. Ля анна назар наси фи галям якун вахид. Так как люди разногласят в этом вопросе. Вальваджиб ан ятахарра талибу аль-илм ма даллят алейхи далиль. И является обязательным для требующего знания следовать за тем, на что указывает далиль. Ва ма байяна ли уляма мин маани тилька ладилля. И то, на что говорят, то, о чем говорят ученые, опираясь на эти далили. Ва ма факихуху мин усули шар. И то, что они понимают, основываясь на основу шариата, вот таухид, на основе таухида, вама баянуху фитилькаль масали, то, что они рассказали в этих вопросах. Мин ауджигиль хальт, то есть из тех вопросов, которые получаются путаница, фидалика аннахум джааль масали фи масали тиль хукм ва тахакум вахида. То, что они вопрос суда и обращение за судом, все это считают одним вопросом. Яни джааляху суратан вахида, считают это одним только, то есть одним вопросом. Вахия мутаадида сура. Однако в этом вопросе есть несколько вопросов. Фамин сурио суариган якуна гунака ташри ли такнин мустакиль юдага бига хукмулла. То есть одним из видов вот этого вопроса, то есть в вопросе суда не Аллахом, не тем, что не спасла Аллах, является вопрос, когда кто-то ставит какую-то отдельную конституцию, чтобы этим самым уподобить эту конституцию суду Всевышнего Аллаха. Это один. Яни канун мустакиль юшара. То есть кто-то отдельно устанавливает какой-то закон. Хазат такнин мин хайсу вадрихи куфр. И этот такнин, то есть когда этот человек устанавливает какой-то закон, он является куфром. И мы сказали, когда он будет куфром, баракулуфик. Когда человек это, то есть как это делал Чингисхан, установил какой-то закон, и потом сказал, что этот закон от Всевышнего Аллаха. Это куфр валиязубиля. Вальвада лягу яни мушарри, и тот, кто пишет этот закон или сочиняет этот закон, эту конституцию, он мушарри, то есть тот, кто вводит закон, ассанну лидалик, тот, кто вводит этот закон, джалю газа ташре, мансубан илля, и приписывает потом шариат себе, гуалля ви хакам и бигази ляхкам, и он потом судит по этим законам, газа мушарри кафир, этот человек является кафиром. Ва куфругу зогир, его куфр является явным. Лянна джаалю нафсан тагутан, фада аннаса или айбады. Потому что он сделал из себя тагута и призвал людей к поклонению ему. Если же человек, баракулуфикум, пишет какую-то конституцию, то среди ученых, баракулуфикум, есть разногласие. Большинство из уляма сказали, что тот человек, который пишет конституцию и не говорит, что это от Аллаха. Не говорит, что это от Аллаха. То есть, если он сказал, что он от Аллаха, то разногласий в этом нет. То, что его куфр, куфр акбар. А если же он пишет какую-то сам конституцию, устанавливает закон, то среди ученых есть халяв. И большинство ученых сказали, даже если он так сделает, пока он не будет считать это халялем, он не становится кафиром. То есть если он написал какую-то конституцию и вводит ее в правление, то и считает, что закон Аллаха лучше, или то, что он делает, это неправильно, то это является маленьким куфром. Некоторые же почитали это большим куфром, как сказал шейх Утаймин. Потому что сказал, если он берет, вводит закон, убирает шариат, это указывает на то, что он считает это дозволенным. То есть, как мы говорим, то есть взять из самых больших ученых, который мы приводим в наше время, допустим, шейх Ибн Баз и Аль-Бани считает того человека, который сам вводит закон, конституцию и меняет шариат, если он халяль мечтает, его куфр маленький. Шейх Устаймин считает его куфр большим, как и шейх Салих тоже. И мы говорим, то есть, разногласия есть или нет в этом вопросе? Есть. К чему это нас приводит? Это нас приводит, баракалуфикум, чтобы человек, когда подходит с научной точки зрения, то есть, как талибуль илм, он понимает одну вещь, что эти вопросы масаиль. И то, что мы когда сейчас говорим, то есть, тадбик, использование определения в определенной личности, то эта вещь, то есть, вот это разногласие мешает нам обвинять того или иного президента в куфре. Почему? Потому что разногласие в куфре человека является манимент мавани такфир, то есть одним из препятствий такфира. Разногласие в вопросе, что тот или иной является куфром или нет среди ученых, это является манимент мавани такфир. Так же, как и в вопросах оставления молитвы. То есть, если оставление молитвы из-за лени и халатности, это разногласие среди ученых, это является у нас чем? Манимент мавани такфир, то есть одним из препятствий в такфире. И поэтому мы говорим, даже если ты придерживаешься мнения, что оставление молитвы является куфром, проблем в этом нет. Однако проблема, когда ты начинаешь это использовать в отношении определенных конкретных личностей. Ты этого не имеешь права делать. Почему? Потому что ты не имеешь права обвинять человека в куфре до тех пор, пока не будет соответствия условий и не будет ни одного препятствия. А разногласия среди ученых в том, что то или иное дело является куфром или нет, это является мания минмавани такфир. Шейх говорит... Поэтому то есть, тот человек, который заменяет какой-то закон, шариат, какой-то конституцией, мы как сказали, если он заявляет, что это от Аллаха, то это единогласное мнение, что это куфр. Если же он считает, что это не от Аллаха, то среди ученых есть разногласия. И шейх говорит, «Гуна каман яхкуму бихазат такнин, хази халяту ттани». Есть второе положение, тот, кто потом судит по этому закону. То есть, смотрите, шейх начал день еще раз. «Фальмушар ли халя». То есть первый человек тот, кто составляет конституцию. У нас сейчас, баракалуфикум, во всех странах в своей основе, все страны в своей основе опираются на римскую конституцию. И поэтому тот, кто, если кто-то есть, кто учился в юридических факультетах или разбирается немножко, если они знают, то есть там основа преподавания на юрфаке идет на то, что изучается римская конституция. То есть даже та конституция, которая сегодня есть, это основывается на римской конституции, которую многие-многие сотни лет назад написали. Единственное, туда вносят те или иные поправки. То есть, а сам костяк, сам скелет этой конституции, это римская конституция. И вот первый шейх говорит, «Фамушар рехаля». То есть, тот, кто устанавливает эту конституцию, это одно положение. Как в наше время, как мы рассказали о Чингисхане, Чингисхан сделал что-то вроде этой римской конституции, придумал свою конституцию, которая называлась Ясак. Собрал из всех религий понемножку и сказал это вам от Аллаха. Подобно четырем мазабам, то, что вас приведет Всевышний Аллах. Значит, мушар рихаля, тот, кто составляет конституцию изначально, это одно положение. Второе, маньяхкуму бидалик от ташри халя, тот, кто судит по этому закону. То есть, представьте, некий президент, правитель, мусульманин, пришел, и уже эта конституция есть, уже по ней правят. То есть, он пришел в то время, когда уже правление-то есть. То есть, это шейх говорит, это второе положение уже. Что касается второго положения, то как мы читали с вами в начале урока, что ученые сказали все, возвращается это к чему? К его убеждениям. Если он считает это дозволенным, то это является что? Харамом. Если он считает это, то это является куфром. Также, если он считает это лучшей конституцией Аллаха, также, если он считает, что это подобно законам Аллаха. Третье, ман ятахакам иляхи халя. Четвертое, баракалуфикум, положение, это простых людей. То есть, представьте, в неком государстве есть конституция. Положение, то есть, когда люди обращаются к этой конституции в решении своих споров, это отдельное положение. И четвертое, ман яджалю фибальти минджигати дауля хази халя тураби, тот, кто приносит эту конституцию в страну. То есть, конституция уже готова и приносит это в свою страну. Это четвертое положение. Сарат индана ляхваля арбааши, говорит, у нас теперь четыре положения. Мушарря, тот, кто придумывает эту конституцию. Ваманатаху фиджали харами харамин джа фиджали халяли хараман валь харами халялин вамунакадатун шар'илля вамунакадат шар'илляхи хаза кафир. Первый мушарья, то есть тот, кто вводит закон. Ваманата, и тот, кто им подчиняется. Подчиняется в чем? Вчерашнюю тему вспомните. В том, что из халяля делает харам, а из харама делает халям. Этим самым он противоречит шариату, это является куфром. И тот, кто берет убеждение, которое ему обязывает или навязывает тот мушарря, этот человек превращает его себе в божество. Что касается того, кто уже судит, то есть пришел и нашел этот закон, и судит по нему. А это как положение многих президентов в арабских странах. Шей говорит, первое. Фаим хакама марратана у марратейн ау актар мин залик лям якун залика дайданатан ля. Тот, кто судит 1-2 раза, то есть это также судьи относятся. И это не является постоянным его описанием. Ва гуа яалиму аннаху ас. И он знает, что он грешник. Я не мин джихати л-кады. Будь это судьей. Алядви хакама, который судит. Ва яалиму аннаху ас. И знает то, что он грешник. Ва хакама бигайри шари ля. То есть этот судья судит не по законам Аллаха. Фааза ляху хукму амфтальхи мин ахли зунуб. Он подобен другие, как и другие, то есть подобен грешникам, как те, кто совершает какие-то другие грехи. Валя юкаффар хатта естахиль. И этого человека нельзя обвинять в куфре до тех пор, пока он не дозволит это. Валигаза наджит аннабада эхлилим якуль. Поэтому мы видим, что некоторые ученые говорят, аль хукму бигайри шар'иля ля якфур биги хатта естахаль. То, что ученый говорит, то, что суд не законом Аллаха, не вводит человека в куфр до тех пор, пока он не дозволен. Фагазу сахих. Это правильно. Однако это нельзя использовать в том положении, когда человек вводит какую-то конституцию. И это, как мы сказали, мнение шейх Салиха. Другие же ученые не согласны с ним. То есть халь такни ват ташри, когда человек придумывает сам конституцию, мы сказали, что некоторые ученые говорят, что если он считает это халялем, только тогда становится это куфром. Фальхаким, как макал ибн Аббас, то есть ибн Аббас сказал про хакима, куфр дуна куфр, то есть это маленький куфр, ляй саллязи язабуна иляй, то есть это не тот куфр, о котором вы думаете, то есть большой куфр. Уа куфр дуна куфр, то есть это куфр меньше куфра. Яни ман хакама фи масали ва фи масалятай. Тот, кто судит в одном или двух вопросах. И мы говорим, то есть у этих уляма из ахли сунна, как шейх Салих, нету на это довода. Тот, кто судит в одном или двух вопросах, бигава, следуя за своими страстей, бигайри шара илля. То есть не на соответствии с шариатом Аллаха. Ва гуа яалиму анну ас, и он знает, что он грешник, ва лям йастахиль, однако не дозволяет, что считает это запретом. Хаза куфр дуна куфр, это маленький куфр. Амма аль-хаким аллази ля яхкуму би шар'и ляхи баттатан. А тот же правитель, который вообще не судит по законам Аллаха. Яхкуму дайман ва юльзиму наса би гайри шар'и ля. Тот, кто постоянно судит и обязывает людей судить не законом Аллаха, то, смотрите, шейх приводит мнение, мин ахли лилим ман калькаля якфру мутлякан. То есть из ученых тот, кто говорит, что этот человек кафир. Как это мы прочитали из слов шейху Таймина. Но шейху Таймин нам также сказал, что это мы называем его действие. Действие. А насчет такфира определенного лица торопиться не надо. Какуфр лязи санн аль-канун. То есть тот человек, который вводит какую-то конституцию. Ля аналла джалю аля каль юридуна ан ятахакаму ля тагут. Как сказал Всевышний Аллах, они хотят обратиться с судом к тагуту. Фаджаля лави яхкум и бигари шерли мутлакан. И поэтому они сказали, что тот, кто только судит, только то есть тем, что полностью не противоречит шариату, джаляху тагутан. То есть сказали, что это он является тагутом. Калю вакад умиру аякфаруви. И им было приказано отречься от этого. Ва мин ахлил ильми ман каль. Также шейх приводит второе мнение. Хатта хаза нау, даже этот вид ля якфур хатта естахиль. И мы говорим, в наше время это такие ученые, много ученых, это ляжна даима, во-первых. То есть подписалась под этой фатвой. Шейх ибн Бас в свое время, раис ляжна даима. Шейх Альбани и другие ученые. Ляннаху кад ямалю залика ва яхкуму ва гуа фи нафси асан. И ученые сказали, потому что этот человек, который ввел конституцию, полностью поменял шариат на конституцию, судит им, однако он в душе знает, что он грешник. Этот человек подобен другим, то есть грешникам, которые постоянно совершают какой-то грех и не каются от него. И иншаллах, это более правильное мнение, брать. И я слышал, что шейх Салих, что шейх Раис говорил, что шейх Салих взял второе мнение, то есть последняя его фатва, но я своими глазами пока не видел, но иншаллах, найдем мы это, спросим. Шейх Абдул-Азиз Райса, он сказал, что шейх Сальхи-Шейх, так как эта книга больше, чем 8 лет назад шейх урок давал, что сейчас шейх Сальхи-Шейх придерживается второго мнения. То есть, когда он давал эту книгу, он придерживался первого мнения, а сейчас он придерживается второго мнения. Сейчас он придерживается второго мнения. Это передал шейх Абдул-Азиз Райс Барак-Луфику. Иншаллах Тааля постараемся у него узнать источник, чтобы в будущем, если кто-то нам будет приписывать это мнение к шейх Сальхи-Шейху, чтобы мы ему сказали, что Шейх Салих Аль-Шейх отказался от этого мнения. И то, что он придерживается сейчас того второго мнения, которое он сейчас приводит. Валькауль ауль минанна лази яхкуму дайман бигари шар'илля ва юльзим нас бигари шар'илля аннау кафир хуа сахихун инди. Вот поэтому Шейх говорит, в те времена говорил, что мнение о том, что тот, кто постоянно судит незаконом Аллаха и обязывает людей этому, то есть судить не по закону Аллаха, он является кафиром. Это более правильное мнение у меня. То есть в то время тогда это у шейха было. Вахуа каулю джад шейх Мухаммад ибн Ибрахима, это также мнение его деда Мухаммад ибн Ибрахима. В его послании это Ахким аль-Каванин. Ляннаху ля яздуру фильваки мин каблин кад кафра биттагут. Потому что подобное, и тоже обратите внимание, то есть такфир шейх Салих аль-Шейх ему делал в то время, как мы говорим, если он поменялся мне, не за само действие, а за что? Ляннаху ля яздуру фильваки мин кальбин. Под кафру бит тагут. Потому что подобное не может выйти от сердца, которое не верит в тагута. Видите, опять же возвращает его такфир, куда возвращается? К делу сердца, а не просто к действию. Балля яздару илля ман аззама канун. Это исходит только со стороны того, кто возвеличивает эту конституцию. Уаззама хукм аль канун. И возвеличивает суд конституции. Вальхалету фталифа. То есть понятно, да? Первым мы сказали, тот, кто узаканивает для людей. То есть вообще вводит закон, как это римская конституция, как римляне придумали закон. Или как Чингисхан придумал закон Ясар. Если люди заявляют, что это от Аллаха, единогласное мнение уляма, что это куфр. Если люди, которые вводят этот закон и говорят, что это не от Аллаха, но сами сочиняют этот закон, то это среди ученых есть в этом вопросе, как шейх нам объяснил, в этом вопросе баракулуфикум есть разногласия. Также третье положение в отношении того, кто пришел и судил, уже нашел этот закон. То есть, когда он пришел к власти, этот закон есть уже. Среди ученых тоже в этом вопросе есть разногласия. Четвертое положение, шейх говорит. Третье положение. Пхалю мутахаким. То есть теперь положение тех людей, которые живут в этом государстве, где судятся по конституции. Пхалятуль уля. Первое положение мы сказали халь мушарри. То есть положение того, кто вводит эту конституцию. Пхалятуль тани халь хаким. То есть тот, кто второй, тот, кто судит по этой конституции. Пхалятуль талиста. Третье положение – халь мутахакимин. То есть положение тех людей, которые живут под этой конституцией и обращаются за судом к этой конституции. Яня ляди язубу гуа ва хасмугу ва это хакамуна ля тканун. То есть положение того, кто идет он и тот, с кем он припирается, поспорил и обращается к решениям за конституцией. Хаза фиги тафсиль айдан ва гуа. То есть в вопросе этого человека есть тафсиль. То есть конкретное положение от одного человека меняется к другому. Инкана юриду тахакума лягу рахбатан фидалик, вайран аль-хукма бидалика саиг, вагуа юриду ан ятахакама иля тагут, ля якраху далик фагаза кафир найд. Если этот человек хочет обратиться за судом по своему желанию, раз, и считает, что этот хукм, этот суд является дозволенным, то есть халялем, два, вагуа юриду ан ятахакама тагут, и хочет обратиться за судом к тагуту, «Валя я крагу залик» и не чувствует неприязни к этому, четыре. «Фагаза кафир» – этот человек становится кафиром. «Лянна удахлин фиазляя» – то есть это тот, о ком мы говорили вчера, а это тот, кто следует за учеными и за монахами в дозволении запретного и в запрете дозволенном. «Валя я чтамил залика камакали уляма и радату тахакум ля тагун малимани бля». И невозможно, как говорят ученые, что в сердце собралось желание, требование суда у тагута и вера в Аллаха. Бальхаза ян фигаза. Одно отрицает другого. Аллаху джалли вакуль, алям тара илля аллазина язумун. Как сказал Всевышний Аллах субхана таля, не видел ли ты тех, которые заявляют, то есть о том, что они уверили. Второе халяту тани, второе положение. Ля юриду, аннаху ля юриду тахакума. То есть он не хочет этого суда. Валякиннаху хакама, однако ему приходится обращаться за этим судом. Бийджбарихи аля залик. То есть его принудили. Кама яхсулю фибиляди нухра. Как это происходит, то есть в других странах, допустим, в странах неверия. Аннаху юджбаран яхдур маа хасмихи. То есть его обязывают, что он пришел с тем, с кем он что-то не поделил. Иля кадин яхкуму биттагут бильканун. Пришел в суд, где судится по конституции. Ау. Или же второе положение. То есть первое положение человека, когда его вызывают. Допустим, два соседа, мусульманин и не мусульманин, в чем-то поспорили и так далее, и обоих вызывает суд. Ау аннаху, или же второе положение, смотри. Алима анналь хакка лягу фишара. То есть он знает, что по праву, то есть в том, в чем спор произошел, ему в шариате право имеет он на эту вещь. Как, допустим, человек его обворовали. Кто-то пришел, у человека что-то из дома украли. То есть то, что у него украли, это же ему по шариату, правильно, принадлежит. Фарафаль амра иля кады. И он обращается к судье филканун, который судит по конституции. Ле альмиги, так как он знает аннаху ювафику хукмашар. То, что он знает, что этот канун, эта конституция вернет ему то, что ему принадлежит по праву в шариате. Фагаза лязи рафаль амру фиддавати аля хасмиги иля кады канун ле альмиги аннашар юатиги хаккаху.